пси было и остается пси. Хочу выразить глубокое почтение вам, ваше преподобие, за доброту и знания, которые вы дали мне. Люди пытаются рассмотреть мироздание с точки зрения известных им истин. Но форма постижения Вселенной должна оставаться прямым ее продолжением. Исказив форму, мы не изменим Вселенную, но лишь изменим способ видения. Я говорил Стету, это сродни привычке к наркотику. Тебе требуется все больше и больше того, что способно удовлетворить тебя. И с миром происходит тот же ужасный парадокс. Усиливая что-нибудь, включая и мир, требуется все больше и больше насилия. Мир придет к тем, кто развил способность осознавать его. В благодарность за это я сдержу обещание, данное вам. У человечества открыт счет в банке времени. Все по-прежнему имеет свое место. Льюис Орн, аббату Гальмираху. Постскриптум. На своем надгробии мне хотелось бы иметь такую надпись. Он выбрал бесконечность, конечный шаг во времени. Нашего первенца мы назовем Гал. Пусть сам придумает, что это означает. Уверен, Ак поможет ему. С любовью, Л.